Сеньор Дель Тюлипо, гражданин Венецианской республики, под таким именем он записался в полицейском журнале постоялого двора. Надежный паспорт, купленный у фальшивомонетчика в Милане, короткая черная борода, постриженная на манер бывшей модным в Риме в том году, чулки, изготовленные в Парме, фрак и панталоны, сшитые во Флоренции, шпага, на рукоятке которой был выгравирован герб города Сиенна, четко выраженный акцент, одним словом, он был итальянцем с головы до ног. Это было, пожалуй, самой лучшей его защитой. А кроме того, он намеревался покинуть Париж в тот же час, как ему удастся выполнить то, для чего он имел смелость появиться здесь. В чем же было дело? Он намеревался кое-кого убить. Возвращаясь из Италии в ходе той бешеной скачки, он намеревался объехать Париж и направиться в Голландию, чтобы поступить в армию Штатхудера. Но так уж складываются обстоятельства. Вам в голову приходит мысль, потом нападает ностальгия, вас подталкивает любопытство, желание кого-то увидеть, и вы делаете крюк, и тюльпан тоже. Сноска. Граф Штатхудер, лидер партии оранжистов в Голландии. Конец сноски. За 5 дней до этого он повернул в Нормандию по направлению к Алансону, чтобы навестить замок Рошнуар, тот самый, который оставил 6 лет назад. Он хотел увидеть или по меньшей мере узнать, что произошло с Эвелиной Курк, великолепной блондинкой, его партнершей по веселым играм на прекрасном берегу Сены вблизи Ловесьена. Иногда в течение этих долгих лет он спрашивал себя, не она ли и ее мать с их могущественными связями вмешались в его судьбу и спасли от виселицы. Все было возможно, и он ехал в Рош-Нуар, чтобы узнать о возможных последствиях того знакомства. И чтобы удостовериться, смогла ли она продержаться до конца или, будучи силой и угрозами приведена к алтарю, была вынуждена выйти замуж за Рампоно. Теперь он знал, она не вышла замуж за Рампоно. Все было гораздо хуже, неизмеримо хуже. Вот почему он сделал этот крюк, отказавшись от намерения предложить свои услуги Штатхудеру в Голландии, и теперь смотрел в окно, смотрел и не видел расстилавшегося перед ним квартала Руле с его новой церковью Святого Филиппа, полями и виноградниками, разбросанными тут и там деревенскими домиками, чьи окна весело блестели на солнце. Его зубы были стиснуты, по щекам стекали слезы, он не замечал ярости, с которой сжимал рукоятку своей шпаги. И вдруг почувствовал, как он устал. В его памяти вновь всплыло воспоминание о Летиции. Это воспоминание, как вспышка, осветило то, что он узнал 5 дней тому назад в Нормандии. И потом в течение недели он напоминал охотника, разыскивающего в городе свою дичь. «Хорошо ли вы погуляли, сеньор Дель Тюлипо?» Такими словами встречал его каждый вечер господин Картон, хозяин отеля, человек весьма симпатичных округлых форм. «Очень красивый город, сеньор, самый красивый город на свете», — отвечал Фанфан. После этого он ужинал в одиночестве за маленьким столиком, не участвуя в разговорах и шутках, доносившихся из-за общего стола, за которым расположилась группа английских туристов, косившихся на соседа, не участвовавшего в их бурных кутежах с бесчисленными проститутками. Те прохода не давали в садах дворца Пале-Рояль, принадлежавшего герцогу Орлеанскому, которого в глубине души тюльпан всегда называл Шартром. Позавтракав на скорую руку или вообще не завтракая, тюльпан теперь не пил ни кваса, ни кьянти. По вечерам он отказывался от прекрасного бордо господина Картона, только воду. В течение многих лет Квас и водка, кьянти, джин и бургундская помогали ему поддерживать душу, даже когда тело рушилось под стол. Но теперь он хотел, чтобы к его шпаге вернулась беспощадная точность, чтоб не промахнуться при осуществлении акта возмездия. Так он называл то, что собирался совершить.